Последнее место в мире, где ей хотелось бы оказаться. Все присутствующие обменялись рукопожатиями и приветствиями. Рукопожатие девушки было простым и дружеским, лишь чуть-чуть нервным, приветствие ее тетки напряженным и сухим. Негл, конечно же, хотел бы остаться. Интервью у спящей куклы было его главной целью со времени побега Пелла. Однако, по всей видимости, стороны пришли к некоему негласному соглашению, что он на какое-то время отойдет в сторонку и не будет мешать следствию. Поэтому литератор тут же заявил, что если он кому-то понадобится, то его можно будет найти дома. Кэтрин попрощалась с ним прочувствованным «спасибо». «До свидания, мистер Негл», — сказала Тереза. Он простился с ними обеими легким поклоном, с девушкой и пожилой дамой, пытавшейся застрелить его, и сейчас смотревшей на Негла с таким видом, как будто была совсем не против повторить попытку. Негл отделался характерной для него ухмылкой, подтянул, как водится, штаны и вышел. «Спасибо, что согласились приехать. Как вам обращаться? Просто Тереза? Чаще всего меня называют Тера. Вы не будете возражать, если я переговорю с вашей племянницей с глазу на глаз?» «Да, конечно», — ответила за тетку девушка. Миссис Боллинг явно колебалась. «Да, конечно», — повторила девушка еще более решительным тоном и даже с намеком на раздражение. «Как и музыкантам, блестяще владеющим своими инструментами, некоторым людям подвластны сотни различных интонаций». Кэтрин сняла номер для миссис Боллинг с племянницей в мотеле неподалеку от центрального офиса КБР. Она воспользовалась одним из вымышленных имен, которые всегда имела про запас для свидетелей. Ти-Джей проводил тетку к Альберту Стемплу, который должен был отвезти ее в мотель и подождать возвращения Терезы вместе с ней. Когда они остались вдвоем в кабинете, Дэнс вышла из-за стола и закрыла дверь. Она не знала, сохранились ли в памяти девушки какие-то воспоминания, из которых можно будет почерпнуть факты, полезные для поимки Пелла, но решила, по крайней мере, попытаться хоть что-нибудь выяснить. Кэтрин понимала, насколько ей будет сложно. Ведь, несмотря на личностную силу девушки, на ее несомненное мужество, она будет вести себя так, как на ее месте вел бы себя любой 17-летний, возводить бессознательные барьеры, чтобы защититься от боли, вызываемой мучительными воспоминаниями. И Дэнс не удастся ничего от нее добиться до тех пор, пока эти барьеры не будут разрушены. В ходе допросов и бесед она не использовала классический гипноз. Тем не менее, Кэтрин было хорошо известно, что если собеседник расслаблен и не отвлекается на внешние раздражители, он способен вспомнить такие события, которые в ином состоянии упорно ускользают от его внутреннего взора. Кэтрин провела Терезу к удобной кушетке, погасила яркий верхний свет, оставив гореть только небольшую настольную лампу. «Вам ничего не мешает?» «Думаю, что нет». Тем не менее, девушка продолжала нервно сжимать руки и улыбаться напряженной улыбкой. «Она переживает довольно сильный стресс», — сделала вывод Кэтрин. «Тот человек, мистер Негл, сказал мне, что вы хотели спросить меня о том, что произошло в ту ночь, когда были убиты мои родители, брат и сестра». «Совершенно верно. Я знаю, в тот момент вы спали, но...» «Ну что?» «Я знаю, что вы спали в момент убийства. Откуда вам это известно?» «Ну, из газетных репортажей, из отчетов полиции». «Нет, вы ошибаетесь, я не спала». От удивления Кэтрин даже заморгала. «Не спали?» На лице девушки отобразилось еще большее удивление. «Конечно, не спала. И мне казалось, что именно поэтому вы меня и пригласили». Глава 47. «Продолжайте, Тера». Кэтрин почувствовала, как бешено заколотилось у нее сердце. Неужели перед ней открылся ход к той неизвестной нити, которая должна будет привести их к основному мотиву Пелла? Девушка потянула себя замочку уха, ту самую, в которой виднелись 5 крошечных штифтиков, и носок ее туфли слегка приподнялся, что свидетельствовало о том, что она сгибает пальцы. «Стресс?» «Я действительно спала, но немного раньше. Да, я не очень хорошо себя чувствовала, но потом проснулась. Мне приснился сон, не помню о чем, но кажется, что-то очень страшное. Я со стоном проснулась, ну, вы знаете, как бывает». «Да, конечно. Или не со стоном, а с криком. Только...» Ее голос сорвался, она снова сжимала мочку уха. «Теперь вы не уверены, что кричали именно вы? Вам кажется, что это был кто-то другой?» Девушка вся сжалась. Возможно, и сейчас она думает, что крик издал кто-то из ее умирающих родных —